Глава 16. Барден отказался покинуть Веннинг. Ни Сьюзи, ни доктор не могли заставить его переменить решение. Никто не упоминал о ночи, которую провели они в заброшенном парке Скина, но она переполняла все их мысли. Ни на мгновение не могли они избавиться от страшного воспоминания. У всех в ушах продолжали звучать отчаянные рыдания. Артур был мрачен. Он почти не отвечал друзьям, упорно сопротивлялся их усилиям хоть немного отвлечь его. Проводил в одиночестве вдали от них долгие часы, и они не имели ни малейшего представления о том, чем занимается он все это время. Сьюзи безумно волновалась. Артур вновь полностью утратил равновесие и был способен на любое безрассудство. Ненависть к Хадду вышла из-под контроля разума. Жажда мести переполняла его настолько, что можно было ожидать чего угодно. Минуло несколько дней. Наконец, посоветовавшись с доктором Поро, Сьюзи решила сделать еще одну попытку увезти Бардена в Лондон. Было уже очень поздно. Они сидели у открытого окна в зале трактира. В воздухе висела духота, предвещая приближение грозы. Сьюзи ждала ее с нетерпением. Именно эту небывалую жару нескольких последних дней она считала причиной грюмой раздражительности Артура. «Ты должен сообщить нам, что собираешься делать дальше», — обратилась она к нему. «Здесь оставаться бессмысленно. Нервы у нас так напряжены, что мы потеряли возможность разумно рассуждать. Хотелось бы, чтобы завтра ты уехал с нами. Если хотите, можете ехать. Я останусь здесь, пока этот человек жив». «Но это же безумие. Ты ничего не в состоянии изменить, только повредишь себе». «Нет, я так решил. Закон тебе не помощник, а что ты сам можешь сделать?» Сьюзи задавала свои вопросы, надеясь уловить в ответах хотя бы какой-то намек на дальнейшие намерения Артура. Но его слова, пусть подтвердившие ее неясные опасения, заставили содрогнуться. «Если ничего больше не смогу сделать, то пристрелю его, как бешеную собаку». Она не нашла, что возразить, и некоторое время они молчали. Затем Артур встал. «Я предпочел бы, чтобы ты уехала», — сказал он. «Твое присутствие может мне только помешать. Я останусь с тобой». «Зачем?» «Потому что если ты совершишь, что задумал, буду скомпрометирована и я. Меня арестуют. Думаю, это остановит тебя». Он пристально посмотрел на нее. Сьюзи встретил его взгляд со спокойствием, доказывающим, что она, не сомневаясь, сделает то, что сказала, и Барден смущенно отвернулся. В комнате повисло молчание. Духота усиливалась, дышать становилось все труднее. Ни малейшего дуновения не чувствовалось в природе. Вдруг оглушительно прогремел гром, и вспышка молнии разорвала тяжелые тучи. Сьюзи благодарила Бога за грозу, принесшую желанную свежесть. Она ощущала непонятное напряжение и приписывала свое состояние атмосфере. Опять удар грома. Им почудилось, что небо раскололось прямо над их головами. Поднялся ветер, завыв в кронах деревьев, окружавших гостиницу. Свист его и рев напоминали крики и стоны грешников Дантова ада, терзаемых муками раскаяния. Лампа погасла так внезапно, что Сьюзи похолодела от страха. Показалось, кто-то из-за ее спины задул огонь. Они оказались в полной темноте. Ночь была черна, едва брезжил квадрат окна, выходящего в сад. Внезапная темнота так поразила их, что они замерли на несколько минут. Затем Сьюзи услышала, как доктор Поро, протянув руку, пытался нашарить спички, но на обычном месте их не было. И тут снова раскат грома заставил их вздрогнуть. Пересохшие губы ловили свежий воздух, но на землю не упало ни единой капли дождя. Вдруг Сьюзи вскочила. «Здесь кто-то есть». Не успела она произнести это, как услышала, что Артур бросился на вошедшего. Интуиция безошибочно подсказала ей, что явился Хадду, каким образом он нашел их и что ему нужно. Сьюзи собралась закричать, но горло перехватило. Доктор Поро застыл в своем кресле. Мисс Бойд поняла, что началась схватка не на жизнь, а на смерть. И самое ужасное — ни звука не слышно. Смертный бой шел во тьме и полной тишине. Сьюзи хотела вмешаться, чем-то помочь Артуру, но не могла, словно ее парализовало. А Артур ликовал. Наконец, враг у него в руках, и живым не уйдет. Он стиснул зубы, напряг мускулы. До Сьюзи донеслось прерывистое дыхание, но задыхался только один. «Кто?» — гадала она, застыв от ужаса. Артур верил, что одержит успех. Пусть противник нечеловечески силен, но бешеным усилием воли Барден удалось безмерно увеличить свою энергию. Казалось, что поединок длится бесконечно. Вдруг он понял, что Хада испуган его натиском и хотел бы удрать. Тогда он вцепился в него мертвой хваткой. Теперь ничто на свете не могло вырвать Оливера из рук Артура. Он сделал глубокий вдох и с невероятным напряжением, выложив последние силы, сжимал врага в своих объятиях.